Думаю, что он будет этому рад, ибо ему то и надобно, чтобы Порта со стороны царского величества ничего не опасалась и скорее бы к венгерскому делу приставала. Потом, когда он в дело вступит, можно ему внушить, что царское величество не будет мешать Порте управляться с прочими соседями, потому что теперь имеет дело с шведами. Думаю, что он за это схватится крепко, и потом, посмотря, если будет надобно, можно сказать ему и поевнее. И так надеюсь на Бога, что к этому делу приступлю. А если бы французский посол и захотел кому-нибудь об этом объявить, хотя бы самому цесарю, не поверит, зная, что он этого желает и потому затевает из своей головы. А самому мне говорить об этом, Порте, нет никакой возможности. Во-первых, подумают, что мы нарочно хотим их занять, чтоб тем успешнее начать с ними войну. Во-вторых, тотчас объявят об этом цесарю, потому что постоянно желают ссорить христиан. Мог бы я это сделать, подкупив ближних султанских и визирских людей, неясно им открывая дело, подсылать с некоторыми приличными словами, однако и этого делать нечем, просят больших дач, а мне нечего давать, и опасаюсь, чтобы дач напрасно не пропала. Идут слухи, что венгры усиливаются против цесаря. Я подсылал к визирю одного его ближнего человека с вопросом, примут ли они венгров или не примут. Визирь отвечал, что есть пословица. Когда неприятель войдет в воду до пояса, надобно ему подать руку и спасти его от потопления. Когда войдет по грудь, дать ему волю делать, что хочет. А когда уже войдет по горло, тогда надобно его пригнесть и безопасно утопить. Нам теперь надобно смотреть, что будет делаться у венгров с цесарем. Действовать заодно с французским посланником оказалось неудобно, потому что этот посланник начал действовать против России. Весною 1707 года Толстой дал знать, что французский посланник получил от своего короля приказание поссорить Порту с Россией, не щадя никаких иждивений. Посланник согласился тайно с ханом Крымским, который и прислал в Константинополь своего визиря с просьбой позволить татарам идти на помощь полякам, которые в союзе с шведами. Хан писал, что он не смеет и не хочет доносить Порте ничего о делах московских, потому что за такие донесения отец его и брат пострадали. Но и молчать ему больше нельзя, потому что государь московский уже пришел к ним в близкое соседство, овладел ключом Крымского острова, Каменец-Подольским, и теснит Крым с двух других сторон, Азовской и Запорожской, так что татары не знают, чего им больше ждать. Французский посол своей стороны неусыпно промышляет как у визиря, так и в султанском доме, разослал письма к ближним султановым людям. Узнавший об этом, писал Толстой, я разослал от себя письма к тем же султанским ближним людям, потому что дело это надобно делать очень тайно. Не надеюсь, впрочем, чтобы мои письма были приняты с такой же любовью, как французские, потому что французский посланник посылал свои письма вместе с богатыми подарками, а турки имеют такой обычай, что отца родного и веру за подарки продать готовы. Теперь турки в раздумье, на какую сторону склоняться, Бог ведает. Признали полезным послать к русским границам в город Бендер Юсуф-Пашу, господаря молдавского и валахского, также румельских тамариотов и других служилых людей из Румилии под предлогом перестройки Бендерской крепости, а в самом деле опасаются внезапного нападения. Это мне не нравится, ибо ясно, что начинают верить лжам французского посла и бредням татарским. Также послали указ крымскому хану пашам в Софию, Очаков, Керчь и другие места, чтобы были осторожны. Прибавил мне тягость Юсуф-паша Селестрийский, писал к порте, что московской границы без войска оставить нельзя. Это письмо привело порту большое сомнение, потому что прежде он так не писывал. Толстому удалось проведать в султанском доме содержание писем французского посла. Содержание их было таково. Оружие Цезаря Римского и царя Московского очень расширяется. Чего же ждет порта? Теперь время низложить оружие немецкое и московское и утвердить свою державу, потому что венгры вопиют о помощи. Если порта не хочет начинать явной войны, то пусть позволит татарам действовать против Москвы, а на помощь венграм пошлет тайно 1000 или 10 турок. Неполитично позволять одному государю стеснять другого. А теперь царь Московский покорил себе Польшу, стеснил Швецию, держит в своих руках Каменец-Подольский, посылает на помощь цесарю на венгров несколько тысяч казаков. Но порта должна смотреть, что эти оба государя друг другу помогают по одной причине, чтобы после соединенными силами напасть на Турцию. Если порта в настоящее время московского царя не утеснит, то уже после долго будет дожидаться такого благоприятного случая. Кроме того, царь московский имеет постоянные сношения с греками, валахами, молдаванами и многими другими единоверными народами. Держит здесь, в Константинополе, посла безо всякой надобности. Разве только для того, чтобы посол этот внушал грекам и другим единоверцам своим всякие противности. Посол московский не спит здесь, но всячески промышляет о своей пользе, а порту утешает сладостными словами. Царь московский ждет только окончания шведской и польской войны, чтобы покрыть Черное море своими кораблями и послать сухопутное войско на Крым. Цесарь римский нападет с другой стороны, и чтоб не принудили мусульман убраться во внутреннюю Азию. Но благодаря неспособности и вялости тогдашнего турецкого правительства, внушения эти остались тщетными, что Толстой приписывал действию своих писем. Совет, созванный султаном, решил остаться в мире с Россией и сменить враждебного ей хана Козыгирея, на место которого был назначен Каплангирей. Новому хану было внушено, что пример предшественника должен научить его жить мирно с Москвою. Толстой с восторгом писал, что подарки французского посла пропали даром, а ему, Толстому, все дело стоило только мех горностайный, да 4 пары соболей.